«Почти все установлены», — обрадовал его Лайнел. «В одном месте помешала неожиданно вылезшая скальная порода, так что задержались. Но в сроки укладываемся. Ты лучше скажи, что делать с домом твоих родителей. Сомневаюсь, что мы сможем незаметно копать посреди Лондона. Я уже все продумал», — уверенно ответил Виктор. «Камни расположим внутри здания, по периметру. Их действие захватит даже приличный кусок улицы. Ну и я сделаю внутри накопитель, чтобы подзаряжать как систему, так и их амулеты». «Хорошо», — кивнул дед, рассматривая лежащий перед ним план поместья с нанесенной схемой расположения камней. «Не хочешь пообщаться с нашим гостем? Не вижу смысла», — пожал плечами Виктор. «Пускай твои люди им занимаются. Чем меньше мы будем с ним пересекаться, тем меньше у него будет шансов выкрутиться. Тем более, что два упомянутых мною артефакта уже уничтожены, и мне не стоит с этим светиться». Его больше беспокоило, что пришлось привлекать людей к установке камней, но это было необходимо. Нельзя было применять магию в местах расположения камней, дабы не создать лазейку для их разрушения. И хотя дедушка за них и ручался, тем более, что одну операцию они уже блестяще провернули, но они все еще обычные люди, не защищенные от Империуса. Хотя, как оказалось, от него вообще считанные единицы защищены. Не отвлекаясь больше ни на что, Виктор принялся за работу. Он еще раз усовершенствовал программу по работе с рунами, благо и компьютер ему обновили, и он сам многое узнал за прошедший год. Идей у него было так много, что первый месяц он потратил только на их проработку. Хоть развитие трансфигурации чары шли семимильными шагами, но Виктор не собирался отказываться от рун, для каждого дела были свои инструменты. «Так ты, получается, совершеннолетний по меркам магического мира?» — спросил Лайнел за ужином. «Не знаю», — задумался Виктор. Ему ведь и в голову не приходило, как это определяется. «Наверное, по возрасту от рождения. Или нет, я как-то не задумывался даже. А ты задумайся», — посоветовал ему дед. «Там ведь куча ограничений сразу спадет. Хм, надо проверить», — кивнул юноша. «Завтра займусь. Не отвлекайся от своей работы», — отказал Лайнел. «Я займусь, все равно от меня тут пользы немного, да и поопытнее я в делах с чиновниками». «Хорошо, спасибо», — поблагодарил деда Виктор, которому и самому не хотелось связываться с бюрократией. В середине июля поместье неожиданно атаковали совы, и только тогда Виктор вспомнил, что у него день рождения. Ему было интересно, откуда однокурсники узнали официальную дату его рождения, но грешил он на деда, вернее на его посещение Хогвартса в июне. «Вообще, похоже, что у других волшебников сложилось мнение, что дедушка у Виктора жутко строгий, держащий его в ежовых рукавицах и заставляющий все каникулы тренироваться не разгибаясь. Поздравления через одно содержали призывы иногда отвлекаться и развлекаться, и слова про развлечения навели Виктора на еще одно изобретение – магический проектор, действующий по принципу его музыкальной шкатулки. Времени это изобретение заняло немного, а на эффект он рассчитывал потрясающий. Ближе к концу июля Виктор понял, что ворох дел лишь увеличивается, если не сосредоточиться на чем-то конкретном. Понял он это, когда начал прорабатывать создание комнаты с ускорением времени. «Совсем кукухой поехал», — решил Виктор, которому совсем не улыбалось делать еще больше работы, чем он уже делал. Конечно, она могла помочь в случае, если надо экстренно что-то сделать, вот только нечего было ускорять, все и так упиралось не во время, а в материалы и действия других людей. Это напомнило ему его же безумную идею с сывороткой суперсолдата, усиление ради усиления, к тому же и невозможное за пределами мира Марвел. Но в детстве за него говорила неуверенность в собственных силах, а по прошествии лет он понял, что его главное оружие – знание канона, а вовсе не что-то еще. Так или иначе, но в последний день июля неприметная сова, купленная его дедом, понесла подарки близнецам Поттерам. Сова была настолько неприметная, что ее даже звали Сова, но со своей работой она справлялась отлично, так что регулярно получала премии в виде особо вкусных лакомств. «Виктор», — пришла надпись почерком Айрис в СМС-блокнот когтевранца вечером 31 июля. С утра был за него. Немного подумав, он решил, что без соответствующей мимики его шутки будет сложно понять, и дописал: «Да, это я. Как проходит день рождения? Теперь лучше всех. Я скучал, так что подумал, ну и решил, что хоть блокнотом можно общаться, не знал, есть ли у вас телефон. Я тоже скучала». «Нет, телефона у нас нет, сам понимаешь, про дом маглы не знают, но теперь мы можем переписываться. Я безумно рада». А уж я как рад, этот набор символов что-то означает, это означает улыбающуюся рожицу. Наклони голову, а почему она нарисована на боку? Прости, привычка из магловского мира. Вы там, надеюсь, не взаперти с братом сидите, надейся. О, быстро ты переняла вредные привычки. Как думаешь, тебя отпустит погулять, если я гарантирую безопасность? Не знаю, я спрошу, секунду. Несколько минут новых записей в блокноте не появлялось, пока снова не появился почерк Айрис. Нет, папа против, прости. Он после произошедшего даже на Гарри накричал, когда тот назвал сам знаешь кого по имени. Его имя Том, пускай так называет. Ритуал табу был настроен на его выдуманное имя, так что это безопасно. Несколько минут блокнот молчал. Папа спрашивает, откуда ты это знаешь? Я могу рассказать то, что ты нам рассказывал. Конечно. Еще несколько минут молчания блокнота. Папа просит тебя о встрече, приглашает к нам домой. Пожалуйста, соглашайся, так хоть увидимся. А я приготовлю тебе кое-что вкусненькое. Хорошо, я смогу через неделю. Сейчас с дедушкой устанавливаем защиту, не смогу раньше. Говорит, что подходит, и просит отдельно предупредить за 2 дня. Хорошо, а теперь рассказывай, как ты там. К дому Поттеров Виктора привез один из людей дедушки, магл по имени Брайан. Вижу 3 прикрытых невидимостью персонажей, сообщил он пассажиру, вычислив их благодаря очкам, которыми снабдили всех людей, привлекаемых Лаенелом. Для обычных людей, конечно, требовались специальные артефакты, но сама возможность маглам видеть сквозь любые чары, стоила того, чтобы напрячься их разрабатывая. Полные профаны, слишком надеются на свою невидимость. Стоп, вижу еще одного. Вот этот уже хорош, случайно заметил. Я вижу только 3, честно признался Виктор. 4-й проявился лишь на секунду, ветер подул, но я успел его заметить. Мужчина повернулся к своему юному пассажиру. Не дай тебе Бог пройти через то, что нужно для появления такого умения, но я постараюсь тебе объяснить на завтрашней тренировке. Хорошо, спасибо, Брайан. Я напишу тебе, как закончу. После согласного кивка водителя, Виктор выбрался из автомобиля. Все, в том числе и дедушка, высказались против выезда с одним только водителем, ведь охранник не должен отвлекаться на посторонние занятия, но юноша урезонил их тем, что встречающие не оценят все их выстраивания правильной защиты. Скорее, попытка создать впечатление о профессионализме охраны у волшебников вызовет мысли о совсем другом. Они вообще иначе мыслят. Выйдя из машины, Виктор постоял на месте, оглядываясь. Буквально через секунд 15 к нему прилетела сова с листком, на котором был адрес дома. Прочитав адрес, юноша сжег листок и, сняв очки, двинулся к дому, который теперь видел и без них. Подойдя к двери дома, он только хотел постучать в нее, как дверь распахнулась и перед ним предстал Джеймс Поттер. «Добрый вечер, мистер Поттер. Здравствуй, Виктор, проходи». Вполне доброжелательно улыбнулся мужчина. «Миссис Поттер, вы как всегда прекрасны», — обратился ко второму встреченному лицу юноша. «А это мое подношение к общему столу». Он передал женщине блюдо с пирогом. «Виктор, я сделаю вид, что не заметила, как ты делаешь комплименты моей маме, а не мне», — прозвучал звонкий голос Айрис, от которого лицо Виктора расплылось в дурацкой улыбке. «Пожалуй, я тоже это проигнорирую», — хохотнул Джеймс. «А мне приятно», — подключилась к общему веселью Лили. «Еще и первый гость, который приносит еду с собой. Тогда предлагаю всем двинуться к столу», — великодушно разрешил Джеймс. «Айрис, где твой брат? Опять я должна за ним следить?» — пробурчала девушка. «Сейчас схожу позову». Она бросила извиняющийся взгляд на Виктора, получив в ответ лишь улыбку и кивок. «Виктор, ты ничего снаружи не заметил?» — будто невзначай спросил Джеймс, пока Лили магией расставляла приборы на столе. «Ну, я заметил 3 охранников, а Брайан сказал, что их 4, но последний очень хорошо скрывается». От этих слов Джеймс чуть не посерел. «Вы не беспокойтесь, меня просто учили их определять. Да уж, я вообще-то рассчитывал, что ты заметишь, как мы спрятали дом. Не волнуйтесь, у вас хорошая защита, просто есть артефакты, которые позволяют ее преодолеть». Он развел руками в извиняющемся жесте. «Не беспокойтесь, они есть только у моего дедушки и его людей, а они вам не враги. Если они есть у людей твоего дедушки, они ведь могут оказаться в чужих руках», — явно напрягся Поттер. «Исключено», — уверенно заявил Виктор. «Каждый артефакт настроен на конкретного человека и снимает контроль с носителя, даже Империус. А подкуп, угрозы родным, начал перечислять Джеймс. Они ведь могут перейти на другую сторону и вскрывать защиту домов вроде нашего. Есть люди, которых невозможно купить. Пожал плечами Виктор. Я не знаю всех подробностей, но мой дедушка уверен, что эти люди не могут предать. Если бы вы знали моего дедушку, как я знаю, вы были бы уверены, что их верность куда тверже, чем верность рабов Тома. Тома, удивилась Лили Поттер. Вальдеморта, объяснил ей муж. Его настоящее имя – Том Марвалагонт. Похоже, под кучей защиты, наложенной на дом, Аврор не боялся даже ритуала табу. К слову, дедушка попросил меня дать вам этот портал. Виктор протянул Джеймсу посеребренную пластинку. Надо произнести очаг, и портал унесет всех в гостиную его дома. Мы только что закончили возводить защиту, которая минимум пару дней продержится. Так что, если понадобится, у вас будет возможность отхода. Защиту, заинтересовался Джеймс. Значит, вы не скрываете свой дом, а накрываете его щитом? Дедушка счел щит более удобным вариантом. Юноша пожал плечами. Давайте вы это обсудите в другое время, предложила Лили. У меня все готово. После этого мужчины двинулись к столу, где встретили и Гарри. Виктор, твоя метла все еще у меня, напомнил Гриффиндорец. Ты ее сегодня заберешь? Да оставь себе, махнул рукой когтевранец. У меня другая есть. Ты вот так просто отдаешь явно недешевый артефакт? Удивление старшего Поттера было вполне объяснимо, ведь метла превосходила даже молнию, а значит должна была стоить еще больше. Вот только есть еще понятие рекламы. Это слишком щедро. Ну, пока я не научусь сидеть на двух метлах одновременно, она мне без надобности, усмехнулся Виктор, накладывая себе вкусно пахнущее рагу. Тогда, папа, ты не против, если я передам молнию Рону? Поинтересовался Гарри, понимая, что без разрешения передаривать подарок не совсем красиво. И Виктор, большое спасибо, метла просто потрясающая. Конечно, я не против, кивнул Джеймс, тоже налегая на рагу. Хотя сейчас меня больше интересует, откуда у нашего гостя такие артефакты. Вообще, ее я сам создал, признался Виктор, решивший, что уже нет смысла скрываться, слишком уж много было артефактов, чтобы списывать их появление на других. И не обольщайся, подобная метла будет и у нашего ловца. Тут когтевранец слегка усмехнулся, решив выдать схожие метлы всем ловцам, дабы сделать квиддич хоть сколько-то интересным. Размышлял он только о Слизерине, зная, как к этому отнесутся другие факультеты. Серьезно? Поразился старший Поттер. Это выдающееся достижение для ученика, только перешедшего на пятый курс. А я говорила, что Виктор лучший ученик среди всех факультетов. С улыбкой напомнила Айрис. И он разбирается в рунах даже лучше Гермионы. Было похоже, что девушка активно рекламирует своего парня перед родителями. И занялась этим уже давно. Да, да, ты говорила, какой он замечательный. Лили хитро переглянулась с мужем. Но такие успехи в рунах все равно поразительны. И, учитывая, что конкуренция в этом деле практически отсутствует, ты сможешь в будущем весьма неплохо зарабатывать. Лили ясно дала понять, что она не лишена прагматизма и думает о будущем. Так я уже, усмехнулся Виктор. Артефакты, которые продают близнецы Уизли, моей работы. Я так и знал, воскликнул Гарри. Только, получается, что ты их начал делать на первом курсе. Ну, они достаточно простые в изготовлении, пожал плечами когтевранец. А увлекся рунами я еще до школы. Их же даже в школе начинают проходить только на третьем курсе. В очередной раз поразился Джеймс. Как тебе это удалось? Я все еще прохожу магловскую школьную программу, честно ответил Виктор, решив, что произвести впечатление на родителей его девушки и в его интересах. А с ее помощью и руны даются легче. Плюс я с детства развиваю свой интеллект, что облегчает мне работу с рунными цепочками. И он помогает мне с работой над памятью и мышлением, доложил Айрис. Я еще только в начале, но результаты уже заметны. Но зачем тебе магловская школа? Удивился Гарри. Она ведь скучная. На мой взгляд, маглы очень сильно опережают волшебников в познании мира, ответил Виктор. Что уж говорить, если они давно расщепили атом и летают в космос. Что? Восхитился Джеймс. В космос? Но как? Я разве тебе не говорила? Лили начала вспоминать явно известные ей факты. Уже лет 30 прошло с появления первого человека в космосе, а потом еще была высадка на Луну. Серьезно? Старший Поттер был в шоке. Но это ведь означает, что у планов Тома явно проблемы. Если уж маглы победили, когда у них были только копья и луки. Не знаю, хорошо это или плохо, дополнил беседу Виктор. Но у двух магловских стран есть оружие, способное полностью уничтожить всю жизнь на планете Земля. Боже, это чудовищно, ужаснулся Джеймс. Зачем им это? Так, беседа явно ушла не туда, куда надо, быстро высказалась Лили. Давайте поговорим о чем-то менее мрачном, чем гибель человечества. Разговор быстро вернулся к школьным делам, причем все старательно игнорировали события турнира и происшествия с Лжегрюмом. После завершения ужина Джеймс отвлек гостя в сторонку. «Виктор, я правильно понимаю, что твой дедушка настроен негативно по отношению к темному лорду?» «Да, это так», — уверенно ответил когтевранец. Лаенел и правда ненавидел всех нацистов, несмотря на то, что его взгляды не были им противоположны. Он был скорее за здоровый, в его понимании, национализм. Но это были широко распространенные среди его круга общения взгляды. Не зря ведь германский нацизм многому научился, и некоторое время был весьма популярен в Великобритании. Тогда как бы он посмотрел на вступление в противостоящую тому организацию, задал ключевой вопрос Джеймс. «Полагаю, что отрицательно», — честно высказался Виктор. «Дедушка не очень хорошо отнесется к руководителям над собой, так что он собирает своих людей для защиты, подчиняющихся только ему. Жаль это слышать», — вздохнул старший Поттер. «Сейчас как никогда нам нужно держаться вместе». Виктор же лишь внутренне усмехнулся. Знали бы они, что Лаенел никакой не маг, а защищать его внука и вовсе собрались маглы. Вот только пока успехи этих маглов были на голову выше, чем у великого волшебника Дамблдора. Глава 26. Пятый курс. Долорес Амбридж. 1 сентября Виктор впервые не использовал свое привычное купе, ведь его назначили старостой факультета, а значит, он должен был сперва встретиться со старостами школы, затем с другими старостами, а потом патрулировать вагоны. «Седрик, ну здравствуй!» Поздоровался он со старостой, которому спас жизни, о чем никто не узнает. «Виктор, привет!» Обрадовался его появлению Пуффендуец. «Думаю, на вашем факультете можно проблем не ожидать, не беспокойся, у нас и до моей новой должности проблем не было», заверил его Виктор. «На Когтевране все спокойно, учитывая, что ты их умудрялся контролировать и без должности старосты, я даже не волнуюсь», признал очевидное Седрик. «Я бы скорее попросил тебя заняться Слизерином и Гриффиндором. На их старост, кроме Гермионы, я не особо рассчитываю, а вот тебя на обоих факультетах уважают, как и тебя», справедливо заметил когтевранец. «Но без проблем, я займусь, спасибо», кивнул ему Седрик. «Мне еще остальным старостам задание раздавать». В этот момент в купе зашли слизеринцы и гриффиндорцы, волком посматривая друг на друга. «Боже мой!» — восхитился Виктор. «Драко Малфой, Пенси Паркинсон, Рон Уизли и Гермиона Грейнджер. Только двух из вас я бы решил определить на пост старост, но это проблемы ваших факультетов». Зашедшие немедленно переглянулись, не понимая, кого он имел в виду, от этого не зная, стоит ли им обижаться. Один лишь Рон немного покраснел и глянул с вызовом. «Ладно, Виктор», — сменил тему Пуффендуец. «Под мои старосты моего факультета уже занялись своими обязанностями, так что выполни мою просьбу, пожалуйста». «Конечно, Седрик», — уверенно кивнул когтевранец. «Не беспокойся, все будет исполнено». После гарантии старости школы Виктор двинулся проверять учеников своего факультета, убедившись, что они и не собираются причинять проблем. Следующей целью проверки были гриффиндорцы, где он, на удивление, застал Драко. «Повежливей, Поттер, иначе будешь наказан», — проговорил, растягивая слова, Малфой, чьи прилизанные светлые волосы и острый подбородок были точной копией отцовских. «Видишь ли, меня, в отличие от тебя, назначили старостой, и поэтому я, в отличие от тебя, имею право наказывать провинившихся. Мистер Малфой, вы, видимо, плохо изучили правила. Староста факультета имеет право наказывать только учащихся своего факультета», заметил подошедший Виктор, слегка исказив правила. «А, если я не ошибаюсь, мистер Поттер учится на другом факультете, так что мы оба не имеем прав на его наказание». Лицо слизеринца скривилось, как от съеденного кислого блюда. «Спасибо за напоминание, мистер Вега», с явным трудом произнес Драко. «Но я могу исполнять свои обязанности и без предостережений». «О, конечно», — изобразил благодушие Виктор. «Я в этом и не сомневался. Просто решил напомнить, на всякий случай. Луна, доброго утра», — обратился он к девушке со своего факультета. Подручные Драко в это время тупо хлопали глазами, понимая, что возвышающийся над ними Виктор не даст использовать им и шанса в любом виде столкновения. «Здравствуй, Виктор», — поприветствовала его когтевранка. «Уверяю тебя, у меня нет желания как-то мешать тебе. И хочу заметить, у тебя нет ни одного мозгошмыга». Все окружающие, кроме старосты когтеврана, посмотрели на нее с удивлением. «Наверное, это редкость», — с улыбкой заявил Виктор. «Но не буду вам мешать, мне еще надо патрулировать весь поезд». Немного напрягшийся от заявления Луны юноша двинулся к своему привычному купе, дабы проверить, как там поживают его обычные попутчицы и заодно уйти от пристального внимания своей неординарной подопечной. «Я вас приветствую, юные леди», — обратился он к сидящим в купе девушкам, только открыв дверь. Астория на это заявление широко улыбнулась, а Трейси, Дафна и Айрис скорее ухмыльнулись. «Так ты теперь будешь еще более грозным стражем когтеврана?» — спросила у него усмехнувшаяся Дафна. «А я до этого был грозным стражем?» — с тщательно изображаемым изумлением спросил Виктор. «Ну, слушаются они тебя беспрекословно», — заметила Трейси. «Дело в моем неотразимом обаянии», — признался когтевранец. «А где Винсент?» — резко сменила тему беседы Астория, явно полюбившая змея, который отвечал ей неожиданной теплотой, не характерной для хладнокровной твари. «Я его оставил на лето в Хогвартсе», — признался Виктор, присаживаясь на свободное место. «Он полюбил прогулки по запретному лесу, там ведь опасно», — воскликнула младшая Гринграсс. «Ты просто не видела, во что он вырос», — заверил ее когтевранец. «Поверь, ему там не опаснее, чем на моей руке. А можно его посмотреть?» — попросила Астория. «Я по нему скучала, это правда», — подтвердила Дафна. «Моя сестренка не раз вспоминала твоего фамильера». «Конечно можно», — заверил Виктор. «Вы только заранее успокоительным запаситесь». «Что это значит?» — удивилась Дафна. «Это значит, что вы удивитесь, когда его увидите», — честно признался хозяин фамильера. На этом беседа закончилась, и Виктор выбрался из купе, пойдя по вагонам, предупреждая будущих первокурсников о порядках выхода и обращения с вещами. Заодно он и просьбу Седрика о присмотре за двумя факультетами выполнил. Когда поезд прибыл, новички уже стояли собранные в две маршевые колонны у разных выходов, где старосты когтеврана разогнали остальных учеников. «Первокурсники, прошу построиться здесь», — объявила профессор Грабли Дёрг, благодарно кивнув Виктору и Падме, которые подвели к ней уже собранных в кучку детишек. «Тут все, да, мы собрали их по вагонам и выпустили первыми, чтобы им не пришлось толкаться со старшими», — доложила Падма. «Хаем, молодцы», — улыбнулась впечатленная профессор. «Сейчас я вам баллов дать не могу, но считайте, что у когтеврана их стало на 20 больше». «Спасибо, профессор», — благодарно кивнула улыбающаяся Падма. «Виктор же даже и не думал, что тут можно получить баллы, а просто хотел сделать так, как должно». В это время к первокурсникам двигались Поттеры, младшие Уизли и Гермиона с Луной, с явным намерением найти Хагрида. Во всяком случае, это намерение читалось у Гарри. Виктор решил не смущать замещающего профессора и двинулся им навстречу. «Ищите Хагрида?» — сразу спросил он, улыбнувшись Айрис, с которой в поезде они почти не пообщались. «Да, где он?» — удивленно спросил Гарри. «Надеюсь, с ним ничего не случилось. Возможно, он радуется тому, что ему разрешили иметь палочку», — с усмешкой предположил Виктор. «Что? Когда? Откуда ты знаешь?» — раздались вопросы от гриффиндорцев. «Ну, когда я занимался вопросами своего совершеннолетия, я заодно намекнул нужным людям, что причина, по которой его лишили палочки, была ошибкой», — честно ответил когтевранец, шагая со всеми к запряженным фестралами каретам. «Следовательно, и он должен быть полностью оправдан. Это замечательно». Гермиона не усомнилась в его словах, как и остальные гриффиндорцы, судя по их улыбкам. «Спасибо тебе, это не было особо сложно, так что ни за что», — Виктор пожал плечами. «Да и из какой-то иезуитской хитрости они отдельно оговорили, что ему нельзя покупать новую палочку, ссылаясь на какой-то пункт закона, запрещающий нелюдям приобретать палочки. Рита Скиттер ведь разоблачила, что он полувеликан. Ну, теперь она не скоро напишет очередную гадость», — с нехарактерной для нее хищной ухмылкой пообещала Гермиона. «Так ты теперь совершеннолетний?» — с некоторой грустью уточнила Айрис. «Да, так что жду не дождусь начала тренировок в трансгрессии с Флитвиком», — с воодушевлением сказал Виктор, не обратив внимания на грустные нотки в речи своей девушки. За столом когтеврана все явно удивились присутствием яркого розового пятна за профессорским столом. Не то чтобы Дамблдор себя особо сдерживал в мантиях ярких расцветок, но у него это выходило намного изящнее. «Кто это такая?» – удивилась Сью. «На нее даже смотреть неприятно». «Угу», — согласилась с подругой Лайза.

тихо сказал Виктор, отчего по столу когтеврана прокатились смешки. «Да уж, первое впечатление о себе она оставляет отвратительное», — согласился Терри, пока лишь немногие пытались прислушиваться к словам женщины в розовом. «Думаю, нам нужно быть с ней максимально осторожными», — высказался Виктор, — «и стараться не злить». «Почему?» — удивился подобному предупреждению Майкл. «Это заместитель министра Фаджа, и скорее всего ее направили, чтобы накопать что-то на Дамблдора», — уверенно предположил Виктор. «А значит, что она постарается ухватиться за каждый наш промах. Так что сидим, улыбаемся и машем. И сегодня я бы хотел сделать объявление в гостиной, так что подождите первокурсников». Никто не понял последнюю фразу юноши, но все согласились, что создавать себе лишние проблемы вообще не в характере когтевранцев. Тем временем за соседними столами зашумели и засуетились. Дамблдор, пока они говорили, объявил торжество оконченным. Ученики начали вставать и двигаться к выходу. Виктор тоже поднялся, переглянувшись с Падмой, которая просто кивнула и указала на него пальцем. «Первокурсники, собираемся вокруг меня», — громко объявил он, да так, что даже за столом Гриффиндора пару человек дернулось в его сторону, но их перехватила взволнованная Гермиона. «Меня зовут Виктор Вега, я ваш староста, как и мисс Подмопатил. Мы проводим вас в нашу гостиную». Собрав вокруг себя первокурсников, они поделили мальчиков и девочек в две коротенькие линии и повели к их дому на ближайшие 7 лет. Виктор же в который раз отметил, что у когтеврана, как обычно, меньше всего новых учеников. «Мы будем водить вас на уроки каждый день всю первую неделю обучения», — объяснял он на ходу. «Так что без нас не покидайте гостиную или свои классы. Хогвартс наполнен местами, в которых легко потеряться, так что умерьте на время свое любопытство». Проходя мимо портретов, Виктор поздоровался с ними и высказал еще одно предложение. «Многие бы предложили вам спросить совета у портретов, и это зачастую правильно. Но очень часто вы будете ходить в места, где их нет, так что лучше попросите их позвать кого-то из нас. Но в целом, мой главный совет, если потерялись, не паникуйте и не бегайте, оставайтесь на месте, и мы вас очень быстро найдем. Еще бы не найти, если я их всех отдельно выделил на карте», — усмехнувшись, подумал староста. Тем временем они подошли к двери в гостиную когтеврана, и Виктор начал знакомить новичков уже непосредственно с их факультетом. «Итак, как вы можете заметить, вход в нашу гостиную ведет через нормальную дверь, а не портрет, бочку или скрытый проход в стене». Сразу приоткрыл он информацию про остальные факультеты. «Но Хогвартс не был бы Хогвартсом, если бы наша дверь открывалась ключом. И это еще одна причина ходить со старостами, потому что для открытия двери надо ответить на загадку». Постучав в бронзовый молот в форме орла, Виктор быстро ответил на загадку и пропустил первокурсников внутрь, заходя следом. В самой гостиной он нашел свой факультет в полном сборе. Все ждали его прибытия, дабы услышать его объявление. «Благодарю, что вы все здесь собрались, как я и просил», — слегка приуменьшил он вид своего обращения, выглядевший скорее как распоряжение. «Я бы хотел посоветовать всем курсам вести себя на занятиях затем максимально аккуратно и сдержанно. Да и вообще с Долорисом Бридж лучше не пререкаться». «А что не так?» – удивился Роджер Дэвис. «Она прислана сюда по приказу из Министерства магии», – Виктор начал свой обстоятельный ответ. «И не для того, чтобы улучшить у нас образование, а для того, чтобы копать под Дамблдора». «Зачем ей это?» – возмутилась Мария Тейпшком. «Затем, что министерство будет до последнего отрицать возрождение Волдеморта». От произнесенного имени темного лорда все вздрогнули, а некоторые первокурсники даже боязливо отодвинулись от старосты, к которому до этого чуть ли не липли, при этом пытаясь выставить Гарри Поттера лжецом, а директора выжившим из ума. «Но зачем это министерству?» — явно поколебалась в своей уверенности дочка министерской работницы Мариэта. «Затем, что руководят им чиновники, боящиеся Дамблдора куда больше, чем того, кого нельзя называть», — Виктор ёрнически произнес обычно используемое наименование Волдеморта. «Они и при новой власти не потеряют своих постов, особенно если будут активно сотрудничать. А Дамблдора они боятся, потому что думают, будто он хочет захватить власть для сопротивления темному лорду». «А он хочет?» – удивилась Чжоу. «Насколько я знаю, нет», – твердо ответил Виктор. «Хотя мысли я читать не умею, но он бы начал захватывать власть, когда был на куче важных постов, а не сейчас». «То есть ты хочешь сказать, что министерство будет на стороне сам знаешь кого?» — спросил задумчивый Энтони. «Косвенно, теряя время для ответных действий и мешая действовать остальным, безусловно», — кивнул юноша, отчего присутствующие зароптали. Но откуда мы вообще знаем, что он возродился? Вполне логично задал вопрос Роджер. Ну, я присутствовал при допросе под сывороткой правды его сторонника, Барти Крауча-младшего, он все рассказал. Немного про другое ответил Виктор. И даже если не верить Поттеру и Дамблдору, то я полностью доверяю своему деду, который все лето занимался подготовкой защиты своих домов, а просто так тратить деньги на недешевую защиту и усиленную охрану, он бы не стал. Он надеется защититься от того, кого нельзя называть, поразилась Падма. Ну, насчет убить лорда, это пока еще вряд ли, но перебить в обороне его прихвостней и потрепать самого, а потом сбежать, точно сможет, уверенно ответил юноша, зная, что убить, не уничтожив оставшиеся крестражи, будет невозможно, если... Конечно, с Томом не придет сотня другая его сторонников. Тогда потрепать и сбежать. Томом, удивились все. Том Марвелла Редл, четко объявил Виктор. Настоящее имя темного лорда. Назван так в честь своего отца, Магла. Он что, полукровка? Снова общее удивление. Да, коротко бросил юноша. Только ему не говорите, а то он убил своего отца. Неприятные воспоминания. Что, откуда ты это знаешь? Забавно, что все... Кроме первокурсников либо верили ему, либо колебались в вере. Долго объяснять, махнул рукой Виктор, понимающий, что доказательств у него не особо-то и много. И, я так понимаю, что речь перед первокурсниками мне сегодня уже не стоит произносить. Первокурсники и вправду не выглядели теми, кто был готов сейчас внимать радостной приветственной речи. Черт, надо было сперва именно ее произнести, запоздало подумал когтевранец. Тогда сыграй им. Подала весьма толковую идею Падма, хоть спать будут хорошо, она оказалась права, волшебство музыки и вправду помогло поднять всем боевой дух, так что первокурсники шли спать в приподнятом настроении, даже прослушав укороченную вступительную речь. Виктор же, до самого сна пытался выстроить похожие лекции без косяков и явных натяжек, прекрасно понимая, что подростковые реакции все равно могут все испортить в нужный момент, можно было бы просто отключать эмоции. Вот только в таком случае в его речь вообще никто не поверит. Утром первокурсники радостно поприветствовали ожидавших их старосты, задавая интересующие их вопросы, даже скорее закидывая ими, двинулись на завтрак. За завтраком все были вполне веселы, будто забыв о вчерашней лекции, за что когтевранец благодарил свой талант. Ведь он точно знал, что ничего они не забыли, музыка даже закрепила полученную информацию, лишь уничтожив негатив по отношению к исполнителю. Собственно, к чему он и прилагал все усилия во время исполнения. Быстро закончив завтрак и сообщив подопечным, чтобы они дождались его, Виктор двинулся к соседнему столу. Подойдя к месту приема пищи гриффиндорцев, он поздоровался со всеми и сел напротив Айрис, когда Гарри и Рон немного подвинулись. «Айрис, Гермиона, я понимаю, что других просить об этом бесполезно, но прошу вас не злить Амбридж». Сразу перешел он к конкретике. «А с чего ты решил, что мы ее собираемся злить?» Гермиона поразилась словам юноши. «Если я правильно понимаю цель ее визита, у вас будут все шансы нарваться», — откровенно намекнул он. «А она мне совсем не нравится. Она никому не нравится», — хохотнул Рон, потеряв в процессе часть еды изо рта. «Я думаю, что ты о чем-то не слишком явном». Айрис сразу поняла недоговоренное. «От нее веет чем-то темным», — еще раз намекнул Виктор, прекрасно зная об источнике этой тьмы, так что боюсь и наказание она может придумать непростое. «Ты хочешь сказать, что она темный маг?» – изумился Гарри. «Не думаю», – уверенно ответил когтевранец. «Я чувствовал похожие от Джинни и тебя на втором курсе. Смекаешь? Ты о чем?» – испугался Поттер, явно поняв намек. «Вижу, ты прекрасно меня понял», – ухмыльнулся Виктор. «Засим откланиваюсь». У самих когтевранцев занятие по зати прошло прекрасно, ни слова ропота, ни слова возражений. «Здравствуйте!» — поприветствовал Амбридж класс, как только ученики расселись по местам. «Здравствуйте, профессор Амбридж!» — проскандировал класс, заранее наученный Виктором, чем немного удивил женщину. Хотя, на самом деле, пятый курс когтеврана был, пожалуй, самым дисциплинированным в школе, но он решил перестраховаться и напомнить. «Волшебные палочки уберем, перья вынем!» — сладким голосом пропела профессор Амбридж. Хотя палочки никто и не доставал, видимо, это была заранее отрепетированная речь. Все послушно извлекли письменные принадлежности. Профессор Амбридж же достала из сумки волшебную палочку, которая была необычно короткой, и резко постучала ею по классной доске, где тут же возникли слова «защита от темных искусств», «возвращение к основополагающим принципам». Отмечу для начала, что до сих пор ваше обучение этому предмету было довольно-таки отрывочным и фрагментарным. «Не правда ли?» – сказала профессор Амбридж, повернувшись к классу лицом и аккуратно сложив руки на животе. «Постоянно менялись учителя, и не все они считали нужным следовать какой-либо одобренной министерством программе. Результатом, к сожалению, явилось то, что вы находитесь гораздо ниже уровня, которого мы вправе ожидать от вас в год, предшествующий сдаче СОВ. Вам, однако, приятно будет узнать, что эти недостатки мы теперь исправим. В нынешнем учебном году вы будете изучать защитную магию по тщательно составленной, теоретически выверенной, одобренной министерством программе. Запишите, пожалуйста, цели курса. А ведь она во многом права», – подумал Виктор. «Как раз теории нам сейчас и не хватает, а практикой можно свободно заниматься в дуэльном клубе, который с самого своего начала был не только про дуэли. Вот только он знал, что будет дальше, и понимал, что правота продлится очень недолго. Цели курса – уяснение принципов, лежащих в основе магии, умение распознавать ситуации, в которых применение защитной магии допустимо и не противоречит закону, включение защитной магии в общую систему представлений для практического использования». Пару минут в классе раздавался только шорох перьев о пергамент. Когда все списали три поставленные профессором Амбридж цели курса, она спросила, у всех ли есть экземпляры теории защитной магии Уилберта Слингхарда. «Да, профессор Амбридж», — хором ответили ученики, чем опять слегка удивили ее. «Хорошо», — сказала профессор Амбридж, — «теперь прошу вас открыть пятую страницу и прочесть первую главу, основы для начинающих. От разговоров можно воздержаться». Профессор Амбридж отошла от доски и, сев за учительский стол, стала наблюдать за классом своими выпуклыми жабьими глазами. Когтевранцы начали читать теории защитной магии с пятой страницы. Похоже, что после гриффиндорцев даже она не может полностью сдержать удивление и подозрение от происходящего, подумал Виктор. Ну, или решила, что ей так хорошо удался урок со львами, что умные орлы заранее приготовились. Когда все закончили читать, профессор начала задавать вопросы, после каждого вида перед собой лез рукой, получая правильные ответы. К тому времени, как прозвенел звонок, она уже даже не наигранно была в прекрасном расположении духа, так что выдала домашнее задание и с самодовольной улыбкой отпустила всех. «Ну и где мы тут могли накосячить?» – задал общий вопрос Терри, как только все отошли от класса. «Вы, нигде», – Виктор довольно улыбнулся, – «но я решил перестраховаться. А если хотите знать, как может быть, спросите у гриффиндорцев». «А-а, так вот чего она выглядела такой удивленной половину урока», – сразу догадалась Падма, на что Виктор лишь указал ей на голову, как бы говоря, «соображаешь, подруга». Так как в конце года должны были состояться экзамены СОВ, то нагружать учеников начали с первых занятий. Взвыли все пятикурсники, кроме когтевранцев, для которых увеличение нагрузки было вполне ожидаемым и не сильно напряженным. Однако посещать библиотеку чаще стали и они, ведь не все книги можно было найти в гостиной. В ходе одного из посещений библиотеки Виктора и поймали гриффиндорки. «Ты, как всегда, был прав», — села рядом с ним за стол Айрис, раздражение которой мгновенно сменилось теплой улыбкой. «Мы не сдержались на уроке у Амбридж. Надеюсь, тебе не назначили наказание?» – обеспокоенно спросил Виктор. «Не, не нам двум», – махнула рукой девушка, хотя было видно, что ей приятно видеть заботу от своего парня. «Только Гарри. Он начал рассказывать про возрождение сам знаешь кого». Гермиона полностью подтвердила опасения когтевранца, и Амбридж назначила ему наказание, обвинив во лжи, да еще и призвала всех ходить к ней и докладывать про тех, кто распространяет подобные слухи. На последнем слове Айрис изобразила воздушные кавычки. «Мда, подобного я примерно и ожидал», — вздохнул Виктор, в очередной раз понимая, что одними предупреждениями ничего не изменить. «Но я на всякий случай поговорю со своими, чтобы и не думали никуда ходить. Я знаю целый факультет, где и просить не надо», — хмыкнула Айрис. «Сами побегут, даже Дафна и Трейси», — с хитрым взглядом спросил когтевранец. «Я не про них», — смутилась девушка, понимая, что обвинила и свою подругу в нехорошем. «Ну ты ведь меня понял, я просто тебя подкалываю», — улыбнулся Виктор, после чего достал из кармана мантии амулет. «Передай его Гарри и скажи надевать под рубашку перед каждым отбытием наказания у Амбридж». «Что это?» — спросила Айрис, принимая амулет в виде символического солнца, Такой вариант Виктор выбрал из эстетических и смысловых соображений. Амулет, высказал очевидное как тевранец. Он защитит от возможной темной гадости. После этих слов повисла неловкая тишина, когда Айрис наверняка думала, что же такое видится Виктору, что он считает нужным передать Гарри специальный амулет. «У вас, наверное, все в восторге от новых размеров домашних заданий», сменила тему Гермиона, чтобы не смущать свою подругу и дальше. «Ну, не то, чтобы в восторге», Виктор повел рукой по столу, показывая «ну, такое», но и ничего особо серьезного. «А что ты делаешь тогда в библиотеке?» Подключилась к более приятному обсуждению Айрис. «Изучаю углубленные руны». Когтевранец приподнял толстенный фолиант, показывая название «Расширенный курс перевода древних рун». «Но это ведь учебник для 6 и 7 курсов», — поразилась Гермиона. «Ты настолько опережаешь программу, что пользуешься им в начале 5-го? Мне просто очень нравятся руны», — честно признал Виктор. «А конкретно это издание есть только в запретной секции, и ты сидишь с ней в секции обычной», — напомнила Айрис. «Как ты вообще успел получить разрешение в первый учебный день? Ну, что я могу сказать?» Жизнерадостно улыбаясь, он развел руками. «Профессор Баблинка и мадам Пинс считают, что я достаточно дисциплинирован, чтобы доверять мне. А еще они обе женщины, которым тебе достаточно улыбнуться», — проворчала Айрис. «Это все поклеп», — тихо рассмеялся Виктор, ведя первокурсников на очередной урок. Так как была его очередь, Виктор столкнулся с Пивзом, в руках которого была куча склянок с темной жидкостью, скорее всего чернилами. Не успел полтергейст что-либо сказать или сделать, как староста крикнул ему: «Не сметь, Пивз!» Висящий в воздухе полтергейст даже замер, ведь за прошедшие 4 года они и словом не обмолвились, вообще будто игнорируя друг друга. «Первокурсники Когтеврана под моей защитой. Глупый Вега, ты думаешь, что я тебя боюсь?» Пивз мерзко рассмеялся. «Не думаю, хотя стоило бы», — ухмыльнулся Виктор. «Просто предупреждаю, не трогай первокурсников Когтеврана, и мы разойдемся мирно». Полтергейст крутанулся в воздухе, сделав вид, что раздумывает, после чего ответил: «Хорошо, пожалуй, я уступлю твоей нижайшей просьбе, Вега, но с тебя песенка, и если она мне понравится, я никогда больше не трону первокурсников Когтеврана». Сделал удивительно щедрое предложение Пивз, даже перестав на время улыбаться, отчего его лицо даже стало не таким мерзким. «Сделка», — ответил улыбнувшийся Виктор, на что лицо полтергейста расплылось в омерзительно широкой улыбке. Он подмигнул ему и полетел по коридору, насвистывая незамысловатую мелодию. Глава 27. Дуэльный клуб. В начале 2-й недели, когда все уже немного попривыкли к Амбридж, всех шокировала новость о назначении ее на новую должность генерального инспектора Хогвартса. «И что это означает?» — спросил Терри, когда Мэнди закончила читать статью в ежедневном пророке. «То, что плакал наш дуэльный клуб», — уверенно ответил Виктор. «Но при чем тут он?» — удивился Энтони. «При том, что мы там изучаем то, чего нам не преподают на защите от темных искусств», — продолжил спокойно отвечать Виктор, попивая сок со льдом через трансфигурированную соломинку. «Они преподают нам это специально, ведь в министерстве уверены, что Дамблдор готовит в Хогвартсе армию для захвата власти». «Армию из школьников?» — насмешливо фыркнула Лайза, решив, что товарищ шутит. Но заметив, что юноша сохраняет серьезный вид, она переспросила: «Ты ведь шутишь?» «Если бы», — усмехнулся Виктор. «В министерстве крайне непопулярное руководство, которое, трясясь за свои кресла, будут топить любого, кто кажется им угрозой. Объективно, самая крупная рыба поблизости – Дамблдор. Они идиоты», — констатировала Падма. «Я уже говорил, они чиновники, причем не из лучших», — напомнил Виктор. «И что нам делать?» — обеспокоился Майкл, как и большинство когтевранцев, привыкшие и полюбившие регулярные тренировки в клубе. «Она ведь не сегодня его прикроет, пока жить как живем», — пожал плечами спокойный когтевранец. «А я тем временем постараюсь что-нибудь придумать». Успокоенные возможностью альтернативы, пятикурсники Когтеврана вернулись к завтраку, хотя и было заметно, что настроение у них испорчено. К концу 2-й недели, когда Виктор решил уже, что и ждать не стоит, в дуэльном клубе появились новые лица. Айрис привела с собой 3 своих друзей. «Виктор, посмотри, кто наконец-то догадался, как компенсировать отсутствие практики на защите», — объявила она их прибытие, подходя поближе. Никаких вольностей на публике они себе не позволяли, максимум держаться за руки да обниматься иногда. Недостаток более близкого общения они сполна компенсировали на индивидуальных уроках по структурированию разума. Лучше поздно, чем никогда, улыбнулся ей Виктор. Не понимаю, как нам помогут дуэли, недовольно пробурчал Рон, причем, если судить по дернувшемуся лицу Гермионы, не в первый раз. А мы тут не только Экспеллиармус и Ступифа изучаем, отмахнулась Айрис, даже скорее их и не изучаем давно. А что тогда, заинтересовалась Гермиона, а сейчас увидишь, пообещал Виктор, поманив их за собой рукой и направляясь к специальным манекенам, на ходу объясняя, мы уже к концу первого года поняли, что для изучения новых заклинаний формат дуэли не подходит. Поэтому профессор Флитвик создал специальные манекены, которые могут изображать противника, даже слабенько атакуя в ответ. Не беспокойтесь, там просто очень слабые молнии, сразу успокоила друзей Айрис. Хотя можно настроить так, что бить будут очень быстро, но это для инструкторов. Почему для инструкторов? Удивился Гарри. А потому что нужна очень большая скорость, чтобы одновременно и от молнии защищаться, и самому нападать, объяснила девушка. У нас пока человек 6 могут выкручивать на максимум. И это я считаю вместе с профессором Флитвиком. Четверо – это инструкторы, пятый – мастер чар, а кто шестой? Подсчитав, заинтересовалась Гермиона. Не знаю. С ухмылкой пожала плечами Айрис. Вдруг кто-то уже перешагнул на новый уровень. И Седрик у вас инструктор? Спросил с непонятной интонацией Гарри. Хотя Виктору его интерес был очень даже понятен. Чжоу Чанг, в прошлом году встречавшаяся с ловцом Пуффендуя. Вот только за лето у них произошел какой-то разлад, подробностями которого сам когтевранец не интересовался. Он и о самом факте-то узнал случайно, когда предложил Чжоу самой передать новую метлу Седрику, дабы лично обрадовать. Тогда она и просветила его, без подробностей. Если я правильно тебя понял, то они с Чжоу летом расстались, сейчас просто друзья, ухмыльнулся Виктор, довольно рассматривая стремительно краснеющее, но расплывающееся в дурацкой улыбке лицо парня. Да я ничего такого не имел в виду, пробормотал Гарри. Но у этих манекенов есть и другая особенность. Если отобрать у них муляж палочки, то они перестают бить молниями. Вернулся к основной теме подошедший на позицию парень. Так что предлагаю попробовать вам свои силы на них. Виктор, Айрис еще и никак иначе не называла своего парня, ей от чего-то нравилось звучание его имени. А ты уверен, что они все знают хоть простейшие противо? Когтевранец даже застыл на месте от такого простого вопроса. Ему казалось, что это основа основ, которую к пятому курсу в полной мере уже должен освоить каждый. Вот что бывает, когда оцениваешь всех по своему окружению, в моем случае по другим членам дуэльного клуба. Подумал он, я знаю, с готовностью ответил Гарри, и все, дополнила его сестра. Да, прошу прощения, склонил голову в не очень неискреннем извинении Виктор. Забыл, что вы впервые в клубе. Тогда никаких манекенов пока его не изучим. Это долго, наверное, с тоской в голосе спросил Рон. У нас все на первом занятии хоть как-то, но освоили, гордо ответила Айрис. А многие тогда были в самом начале третьего курса. А атакующие заклинания вы тоже ведь учите? Спросила Гермиона. Да, конечно, кивнул Виктор. Только защита в бою крайне важна. Только вот от Авады ничто не защитит, мрачно заметил Гарри. После этой фразы все гриффиндорцы помрачнели, видимо осознавая, с чем сталкивался их друг. Когтевранец же дал им немного времени на грусть и высказался. Вообще можно и от нее защититься, но у нас нет нескольких лет на обучение. От Авады лучше уж прятаться за стеночкой потолще. Да и мало кто ею может кидаться, тем более на постоянной основе. От непростительного можно защититься, поразился Рон. Конечно, уверенно ответил Виктор. Не существует заклинаний, от которых нельзя было бы защититься. Мистер Вега прав, раздался голос незаметно для гриффиндорцев подошедшего Флитвика. Защититься, укрыться или уберечься можно от любого заклинания, чему мы и учимся на наших занятиях. Но почему мы не изучаем это на уроках? Возмутился Гарри, на что маленький волшебник лишь усмехнулся. Потому что большинству и обычная школьная программа дается с трудом. По его смеющимся глазам было ясно видно, на кого он намекает, а кому ее мало, приходит сюда. Не зря ведь именно мистер Вега так добивался создания этого клуба. Он залпом проглотил школьную программу и сказал: «Хочу еще», а я всегда старался поддержать любого в стремлении к знаниям. Тут присутствующим было нечем крыть, Флитвика все ученики любили не только за его добрый характер, но и за готовность помочь в обучении. И заметьте, он не частные уроки выпрашивал, а подумал обо всех, напомнила Айрис, приобнимая за руку смущенного похвалой Виктора. Только некоторые предпочли летать на метле, а не увеличить учебную нагрузку. По виду Гарри было заметно, что в данный момент он себя корил. Вот только Виктор прекрасно знал, что сестра его постоянно звала, но Поттер всегда находил причины отказаться, пока угроза не встала в полный рост. Но, раз уж у нас в этом году наплыв новичков, Флитвик хлопнул в ладоши, привлекая внимание. «Мистер Вега, почему бы вам не показать нам образцовое выступление на манекенах?» Декан когтевранным мановением палочки переместил манекены от дальней стены к боковой, дабы летящие в стоящего напротив ученика молнии улетали в противоположную стену. Это было не обязательно, ведь существовала стационарная защита, но так было еще и лучше видно стоящим сбоку зрителям, а выступление должно было быть именно образцово-показательным. «Мистер Вега, только не используйте обезоруживающие заклинания», — хитро улыбнулся Флитвик. «Думаю, выражу общее мнение, мы бы хотели посмотреть настоящее представление. Может, тогда три манекена?» — усмехнулся Виктор, чувствуя, как его накрывает азарт. «Уверены, что справитесь», — рассмеялся Флитвик. «Он ведь в любой момент мог отключить их, беспокоясь только о том, чтобы его ученик не опростоволосился. Вот и узнаем», — ответил своим смехом уже ускоряющийся инструктор. Флитвик одновременно запустил манекены, а Виктор выставил здоровенный отражающий щит, начав перемещаться из стороны в сторону, сбивая прицел и пытаясь найти возможность для ответа. Он никогда не сражался с тремя манекенами сразу, тем более на максимальной скорости, где и один выдавал почти сплошной поток молний. Но отчего-то захотелось покрасоваться да испытать себя. Уловив малейший разрыв в потоке молний, он направил сразу три заклинания, выкрикнув «Конфринго». Все три заклинания были невербальные, слишком мало было времени, он лишь объявил, что применил. Да и начался зрелищного, но не особо мощного, заклинание хоть и взрывалось и поджигало, но не наносило больших повреждений манекенам. Зрителям со стороны виделся только ослепительно искрящийся щит и летящие сплошным потоком в две стороны молнии, сперва к щиту, потом от него. Фактически, все пространство перед щитом искрилось, гудело и трещало. Как вдруг щит на долю секунды моргнул, и каждый манекен объяло взревевшим пламенем взрыва. И только потом они расслышали крик Конфринго. Виктор же в это время уже поймал ритм и начал с перерывом в пару секунд выпускать тройной очередью эти заклинания, создавая постоянно ревущее пламя на манекенах, работая исключительно на спецэффекты. Если бы он хотел быстро разрушить манекены, он бы просто использовал бомбарду или редукта. После, по ощущениям, целой вечности, Виктор решил показать неожиданный прием, трансфигурировал перед собой сплошную стену, в которую и летели молнии, после чего выставил сбоку палочку и стал поливать огнем и молниями уже сам. Правда, через короткий отрезок времени ему показалось, что он перестал слышать постоянный треск молнии от манекенов. Пришлось прекращать ведение огня, потому что за собственными взрывами и молниями было сложно что-то услышать. Вот только услышал он не тишину, а аплодисменты маленьких ладошек и смеющийся голос Флитвика. «Прекрасное представление, мистер Вега!» Обернувшись на голос, Виктор увидел радующегося профессора в окружении шокированных новичков. А вот старички клуба поддержали аплодисменты своего главы, значит, никто не увидел ничего с перебором. Было круто. К выступающему подбежала радостная Айрис и неожиданно бросилась ему на шею, забыв, что она так никогда при свидетелях не делала. Правда, достаточно быстро присмотрелась и спрыгнула. «Я впервые у тебя пот вижу. Ну, это не такое уж легкое дело», — улыбнулся Виктор. «Плюс тут столько заклинаний применялось. Да, тут и вправду жарковато». На радостях она не сразу заметила, что в месте, где применялась куча огненных заклинаний, немного выросла температура, чего не чувствовалось извне щита. «Профессор Флитвик, вы отключили манекены?» — немного обиженно спросил Виктор. «Я думал начать применять что-то поразрушительнее. Это вы их отключили, мистер Вега», — хихикнул мастер Чар. От жара расплавились палочки манекенов. Стоило пораньше закончить с огненными заклинаниями. Когтевранец смущенно почесал затылок. «Пожалуй, стоит и палочки укрепить», — кивнул Флитвик. «Но как-то мне не приходила в голову такая ситуация». Тут он повернулся к Гарри и сказал: «Вот вам и пример защиты, мистер Поттер. Вы видели, как быстро мистер Вега создал стену перед собой? Она бы и от несильной авады защитила. А у них бывает градация силы, удивился Виктор, который думал, что убивающее заклинание всегда дает ровно один результат. А как же, у всех заклинаний бывают разные уровни силы, даже у бытовых, просветил окружающих мастер чар. Я точно знаю, что Авада может разрушать различные физические объекты, в зависимости от силы, но при попадании в живое существо результат всегда был один до известного вам случая, что еще раз подтверждает мое утверждение, от всего можно найти защиту. Только вот с Авадой не рекомендую экспериментировать, не думаю, что на своем веку я встречу еще одного пережившего подобное. Пожалуй, я после такого представления хоть каждый день сюда готова ходить. Сменила тему Гермиона, до этого немного тревожно поглядывающая на Гарри. Даже готова сменить любимое место с библиотеки, добродушно подколола ее Айрис. Не самые плохие изменения в жизни были бы, уверенно ответила ей подруга, отчего окружающие рассмеялись. Когда все отсмеялись, было принято решение, что раз Виктор считает правильным начать с противо, то стоит его послушать и заняться тренировками. Правда, Айрис встретила Дафну и ушла с ней к своему потоку, им не особо интересно было заниматься именно этим заклинанием. Начнем с простого исполнения, без усложнений. Прямое рассекающее движение палочкой и вербальная формула противо. Виктор объяснял новичкам, попавшим в его группу, а трое гриффиндорцев пошли именно к нему, после чего некоторым вручную исправлял даже движение. Но к концу занятия, как и обещала Айрис, сносно справлялись все, и он пообещал на следующем занятии начать уже отработку атакующих заклинаний. Единственное, он поставил условие – тренироваться и вне клуба, используя для этого пустующие классы или иные возможности. Поздно вечером Виктор подходил к гостиной Слизерина, заранее глянув, что там присутствует Снейп. Шел он с одной, психологически сложной целью – отдать четвертую метлу. Ему это было неприятно, но он сам запротоколировал свою честность и равный подход, так что, раздав три метлы, выбора не оставалось, а рушить раньше времени тщательно создаваемый образ не хотелось.